Матерь Агни-йоги. Будущее и свое индивидуальное, и общечеловеческое строится утверждением соответствующих начинаний или причин, причем сознательное строительство идет в понимании и приложении закона созвучия. Закон выражается просто по природе зерна и всходы. Каждое зерно дает растение согласно своему виду. Зерно пшеницы не породит овса. Это соответствие касается всех сторон человеческой жизни. Поэтому можно сказать, что закон причин и следствий творит или действует по созвучию или соответствию следствия с породившей его причиной. Кармическое следствие уже никто и ничто не может исправить, пока оно не исчерпает себя до конца. Бережность к своим действиям, то есть творящим следствие причинам, необходимо явить сознательную и целеустремленную, ибо все дает свой плод. Будущее творится волей свободной, которая тотчас же теряет эту свободу, как только причина создана и пущена в колесо исполнения. Создавать карму свою во власти человека, но уже не во власти его ее уничтожить.